Глава 20. Скинув оружие, хранители с ревом бросились на призраков. Мертвое войско ринулось навстречу. За прозрачными телами потянулись зеленоватые следы газа, видимость совсем испортилась. По плато растекся запах сырости вперемешку с ализариновыми потоками. Эльфийка фыркнула и покосилась на браслет, в котором сверкает небольшой синий камешек. Серая провела по нему пальцем. Вместо того, чтобы кидаться вслед за оргом, она отошла на несколько шагов и повертела головой. Из тумана доносится грохот, лязг и крики. Конель потянула носом и прислушалась. «Это еще не все», — проговорила она себе. Тионард тоже не стал кидаться в бой, сломя голову. Он повернулся к дымке и поднял арбалет. Серая презрительно покосилась на него и мягкими шагами двинулась влево вокруг тумана. В серо-белом облаке ревет сражение. В дымке мелькают тела хранителей и призрачно-зеленые части скелетов. Каунель скривилась и потерла нос. «Железо!» — проговорила она многозначительно. Тионард бросил на нее быстрый взгляд и поинтересовался. «У тебя к нему страсть?» «Совсем наоборот», — отозвалась эльфийка угрюма. «Просветишь?» Каунель покосилась на человека, глаза прищурились, словно решая, стоит ли ему вообще знать о таком. Потом дернула ушами и крепче сжала рукоять. «Смердит оно», — ответила серая уклончиво. Тионард не отставал. «Странно», — сказал он. «У многих оружие сделано из него, но прежде не жаловались». Каунель покачала головой и указала на синий камень в браслете. Тионард вопросительно поднял брови, но она сказала лишь: «Теперь ализариновая вонь такая, что впору затыкать нос». Слева хрустнула, эльфийка резко обернулась и зарычала. В полушаге над землей зависла прозрачная фигура скелета, на голове треугольная шляпа, какие должны носить бандиты. Сквозь ребра виден позвоночник, бедренные кости перекошены. Призрак качнулся, как от ветра, и с хрустом изогнул шею. Пасть твари раскрылась, он растопырил руки и кинулся на Каунель. Серая отпрыгнула в сторону и развернулась для удара, но призрак исчез. Быстро шевеля ушами, эльфийка завертелась на месте. Когда обернулась, в лицо зарычала морда скелета. Каунель скакнула назад, едва успев увернуться от когтистой лапы. На щеке остались капли зеленоватой слизи или того, из чего сделан призрак. Эльфийка брезгливо провела ладонью по лицу и закричала. «Вперед, мертвое племя! Я не боюсь!» Скелет захрипел и бросился на эльфийку, исчезая на ходу. Когда она в недоумении попятилась, он возник из ниоткуда прямо перед серой и с силой ударил в живот. Эльфийка отлетела на несколько шагов и, кувыркнувшись, вскочила на ноги. Глаза горят, как маленькие солнца, уши торчком, волосы растрепались. «Как ты воняешь!» — выдавила эльфийка сквозь зубы и вскинула антрацитовый клинок. Скелет метнулся к ней, размахивая крючковатыми лапами. Эльфийка и призрак сцепились в схватке, только слизь в стороны полетела. Тионард дернулся на помощь, но из тумана прямо на него вылетела огромная призрачная собака с двумя головами. Несется, как конь, с обеих пастей капает зеленая. Глаза светятся. Над ушами маленькие подобия рогов. «Что ты такое?» прошептал человек и вытаращил глаза. Тионард попятился. Он уложил арбалет на локоть и нажал на спусковой крючок. Раздался щелчок, стрела просвистела в воздухе. Пройдя сквозь неосязаемую плоть, воткнулась в кость псине. Тварь на секунду остановилась и одной головой наклонилась к стреле. Другая продолжала смотреть на человека с холодной ненавистью. Секунду псина размышляла, затем подняла первую голову и с воем помчалась на Тионарда. Поняв, что арбалетом с тварью не справиться, он покосился на лес, где можно спрятаться, но псина слишком быстра. Он согнул колени, расставил руки, готовясь к схватке с призрачным зверем. Мышцы надулись, лицо исказилось от ярости. «Плохой день для смерти!» — проговорил он и кинулся вперед. Они схлестнулись, как вода и скала. Человека повалило на спину, он выставил руки вперед. Ладони уперлись в твердое и холодное. Призрачная туша собаки съехала с ее же костей и наползла на человека. Арбалетчик окутала зеленым вязким газом. Мутная пелена с тела псины наползла на глаза. Теонард закашлялся и стал быстро моргать. Кулаки сжались на чем-то изогнутом и вытянутом. На него навалилась тяжелая масса, которой у призрака вообще не должно быть. Человек напрягся, интуитивно отодвигая вытянутый предмет. Рядом с лицом щелкнула челюсть. Теонард отвернулся, потому что из пасти зверя несет зловонием. Когда тело псины вернулось на место, он обнаружил, что сжимает обеими руками костяную шею твари в том месте, где она становится общей для обеих голов. Они поочередно тянутся к нему и пытаются ухватиться длинными, совсем не призрачными клыками. Собака роет когтями землю, иногда цепляет бока человека, оставляя неглубокие, но кровоточащие порезы. Он скривился в бессильной ярости и принялся колотить псину коленями в живот. Удары попадали в призрачное брюхо, но до позвоночника не доходили. «Чем тебя кормят?» — простонал человек сквозь зубы. Локти Теонарда предательски задрожали, на лбу выступила крупная испарина. Как только псина поняла, что победа близка, она с удвоенной яростью принялась клацать зубами. С левой пасти прямо на щеку человеку капнула зеленая слизь. Он поморщился, но не отвернулся, потому что иначе не сможет видеть, как близко подобралась тварь. Когда до носа остался всего мизинец, псина отклонилась в замахе и обеими головами кинулась на человека. В момент, когда пара челюстей оказалась у самой глотки, псина слетела в сторону. Мелькнуло темное пятно, Теонард почувствовал свободу и вскочил, морщась от полученных ран. Не опасных, но болючих. Он быстро огляделся. В нескольких шагах слева косматый, как медведь, ворк с упоением рвет и ломает кости псины. В стороны летит зеленая слизь вместе с бестелесными частями. Ворк рвал и хрустел до тех пор, пока от твари не осталась бесформенная зеленая масса. Когда полузверь убедился, что существо достаточно раздроблено, он с тяжелым дыханием поднялся и повернул к Теонарду жуткую звериную морду. Глаза пылают заревом, во взгляде удовлетворение на границе с безумием. Человек отшатнулся, решив, что ворк сейчас и на него кинется. Тот зарычал по медвежьи и оскалился. «Тоже осколками притянутые», — прорычал Лотар хрипло. «Надо проверить». «Чего проверить?» — не понял человек и скривился, прикоснувшись пальцем к ране на боку. Ворк раздраженно клацнул зубами. «Талисман проверить!» — гаркнул он и, опустившись на четыре конечности, помчался к эльфийке. Каонель справилась со скелетом, разрубила на четыре неравные части, и теперь те валяются по отдельности на камнях. Но подоспели еще двое, и серая вертится, как юла, отбивая атаки призрачных тварей. У одного вместо кисти кривая сабля, и орудует он ею очень виртуозно. Только благодаря эльфийской ловкости призрачный клинок со звоном ударяется о камни, а не о ее голову. Каунель подскакивает, зависает в воздухе, словно скопа, обрушивая точные удары на головы скелетов. Но те умудряются вовремя исчезнуть и возникнуть уже в другом месте. Подгадав момент, эльфийка сделала вид, что не заметила, как они оказались по бокам. Твари с хрипами ринулись к ней, надеясь взять в капкан. Когда оказались в шаге, эльфийка резко развернулась лицом к одному. Правая рука с мечом метнулась вперед и рассекла скелета надвое. Серая тут же упала на колено, и пропустила клинок под мышкой. Она с нажимом довернулась, второй скелет тоже рассыпался на половинки. Каунель вскочила и завертела головой. В глазах чистая злость, на лице зеленые подтеки. Антрацитовый клинок поднят, готовый в любую секунду пронзать и рубить. В тумане видно, как мелькают магические всполохи Мелкинда. Слышно, как в ярости орет Страк, кидаясь на призраков. Уже от его крика можно посидеть и отдать душу богам, но призраки уже мертвые, поэтому одного устрашения мало. Среди зеленого тумана мечется еще более зеленое пятно гоблина. Непонятно, что делает, но после него скелеты падают и ползут. Слышно гул каменного тролля, хруст костей, вопли гарпии. Шум и крики остальных хранителей смешались со звоном оружия и топотом ног и лап. Рядом хрустнуло, уши Каунель прижались. Она резко обернулась и замахнулась клинком. Справа застыл ворк, в одной лапе голова скелета, в другой его туловище. Он оттолкнул призрачное тело, а голову швырнул куда-то в темноту. Эльфийка опустила антрацитовый клинок и выдохнула. Харя ворга оскаленная и почему-то довольная. «Проверяем осколок, остроухая!» — прорычал Лотар. «С чего ты взял, что он уже готов?» — спросила Каунель, откидывая запутанный локон со лба. «Ну, нас-то он воскресил!» — пожал плечами ворг. Эльфийка глянула на сражение и коснулась пальцами складки на корсете, которую пришлось утянуть из-за вторжения Теонарда. «Разумно», — согласилась она. «Это, наверное, те необычные свойства, о которых говорил чародей. Вроде, когда осколки вместе, то защищают своих обладателей». «Надо же!» — удивился Лотар. «Не обманул чародей!» Эльфийка буркнула. «Самой не верится. Только не называй меня остроухой». «Это разве не правда?» — не понял ворк и сунул ладонь в карман. «Какая разница? Не называй все!» «Ладно, потом разберемся!» — прорычал ворк и, развернувшись к Теонарду, помахал. Тот ждал сигнала, стоя лицом к туману со вскинутым арбалетом. «Он не слишком эффективен против призраков, но уверенности придает. Когда Лотар дал знак, человек заорал, что из силы. «Построить цитадель!» В тумане вместе со звоном и ревом битвы послышались возгласы и шепот. Хранители наперебой принялись изъявлять желание, одновременно продолжая биться с тварями. Ворк, человек и эльфийка прислушались, пытаясь обнаружить какие-то изменения. Сражение продолжает кипеть, призраки клубятся вместе с туманом, время от времени влетая на чистые участки. Море шелестит, ветер дует. Цитадель не появляется. «Проклятие леших!» — выругалась Каунель. «Еще не готов. Наверное, охрана обладателя не зависит от мощности талисмана». «Это что значит?» — спросил ворк и оглянулся на Теонарда. Тот растерянно развел руками и качает головой. «Мол, я тут ни при чем». Взгляд эльфийки стал отрешенным. На идеальном личике отразилась глубокая задумчивость, что вообще плохо сочетается с красотой. Она несколько секунд терла лоб, пока ворк отрывал головы скелетам, которые случайно оказывались поблизости. Когда он разодрал очередного призрака и раскидал его в разные стороны, эльфийка проговорила, бегая глазами. «Кажется, я поняла. Талисман не может зарядиться до конца, пока защищает нас от магических тварей. Или может, но ему надо больше времени, а у нас его нет». «Идея Теонарда с противомагическими камнями хорошая, хоть и воплотил он ее очень по-человечески». «Хорошо, что он этого не слышит», — буркнул Лотар, но эльфийка не обратила внимания. «Или это не его идея?» — проговорила она, хмуря лоб. «Ладно, неважно. Надо всем спрятаться за этими камнями и оттуда попытаться возвести цитадель». Ворк посмотрел на нее, как на говорящего единорога. «С каких пор ты научилась думать?» — спросил он хрипло. «Я всегда умела», — отозвалась Каунель. Лотар бросился в туман на поиски тролля. Им одним не справиться с камнями, уж тем более для создания барьера в нужном порядке не выставить. Каунель осталась на месте и глянула на Теонарда, который стоит в боевой позе и время от времени посылает в туман стрелы. Тот заметил и в ответ покосился на Серого. — Что, боишься в сердце битвы лезть? — проорал он. Каунель скривилась и дернула ушами. — Место эльфиек не в гуще сражений. Елейным голосом пропела она. Теонард кивнул, лицо стало наигранно задумчивым. «Точно, я забыл. Эльфийки должны стоять у кровати с опахалом, кормить с рук, желательно меня, а не кого-то другого. Что там еще было? Массаж ног? Ну да, массаж, и всячески ублажать. На то они эльфийки, чтобы...» Он не договорил, потому что Каунель метнула в его сторону антрацитовый клинок. Меч просвистел в воздухе, Теонард отшатнулся. По камням с тихим стуком покатилась голова скелета, зеленое тело рухнуло в шаге от человека. Клинок сделал еще два оборота и воткнулся в щель между камней. Теонард вытаращился на дважды трупа и запоздало вскинул арбалет. Эльфийка улыбнулась так, словно собирается на королевский бал. Пока человек разглядывал призрачные останки, она приблизилась и аккуратно вытащила меч из расщелины. Он поднял на нее глаза и нехотя произнес: «Спасибо». Каунель заулыбалась еще лучезарней. «Мы оба знаем, что я спасала», — проговорила она. Теонард хмыкнул и отвернулся. Битва в самом разгаре, но призрачное полчище уменьшилось, и зеленоватые скелеты стали реже выскакивать из тумана. Человеку в полумраке не видно, зато эльфийка с ночным зрением все различает, особенно когда кто-то вылезает за пределы тумана. Дымка тоже стала меньше, к тому же Мелкинд создал несколько огоньков. Теперь и без того зеленое облако подсвечено призрачным светом. Из тумана вывалился взмыленный гном с кувалдой в руке, набалдашник в слизи, лицо тоже. С бороды течет. Он на секунду остановил бешеный взгляд на эльфийке, затем вскинул кувалду и с ревом бросился обратно. Через несколько секунд выскочил ворк с призрачной ногой в зубах. Он по-лошадиному подскакал к эльфийке и человеку, выплюнул конечность и прорычал. «Готово!» Каунель не поверила и вытаращилась на него. «Как?» — удивилась она, поглядывая на бурлящий туман. «Все камни сложили?» Ворк покачал головой и вытер морду лапой. «Нет, конечно», — произнес он хрипло. «Тролля нашел, сказал, что делать. Остальным как мог, так объяснил». «Надо было хорошо объяснить, а то у нас не все понимают с первого раза», — укорила эльфийка. Ворк огрызнулся. «Можешь сама лезть в эту бойню и рассказывать с поклонами». Каунель поежилась. Лезть туда ей совсем не хотелось. Она вообще не понимала, как воргу удалось одним воинственным криком заставить всех кинуться в бой. Серая покосилась на Лотара и подумала, что это определенно какая-то звериная сила, обязательно гипнотическая. Не просто же так. Колени становятся ватными, когда слишком близко к нему стоишь. По туману прокатилась гора, сквозь серую дымку проступили очертания каменного тролля. Он с глухим топотом движется к месту, где оставил камни. Слышно, как хрустят кости призраков, которые по всем призрачным законам хрустеть не должны. Дойдя до обрыва, он остановился и нагнулся всей массой. Сквозь звон мечей и крики слышно, как тролль перекатывает камешки, пытаясь найти нужный порядок. Из дымки вывалилась порция призраков и ринулась к трем хранителям. Эльфийка шагнула в сторону тролля, но тут же остановилась, схватившись за голову. «Помните?» — проговорила она, приподнимая волосы. «Я говорила, что затылок горит». Теонард отошел на пару шагов и направил арбалет на приближающихся скелетов. «Ну?» — произнес он, сдвинув брови. Эльфийка пренебрежительно глянула на сверкающий наконечник стрелы и покачала головой. «По-моему, сейчас на нем можно жарить перепелиные яйца», — проговорила Каунель и закатила глаза, глубоко вдыхая и выдыхая. Раздался щелчок спускового крючка, Теонард быстро наложил новую стрелу и снова выстрелил. Он, наконец, понял, как применить арбалет к прозрачным тварям. Голова одного из призраков, который шел прямо на него, крутанулась и повисла на зеленой жиле. Жила медленно потянулась, опуская безглазую голову на ребра, затем лопнула, и череп стукнулся о камни. Туловище качнулось и рухнуло следом. Ворк свернул шею еще одному скелету. Тот на свою беду налетел на него, надеясь вцепиться сразу тремя руками. Третья конечность торчит прямо из грудной клетки и шевелится, как змея. Она не помогла, потому что Лотар извернулся и оказался позади призрака раньше, чем тот успел что-либо понять. Через секунду раздался хруст, и ворк довольно оскалился, пнув оторванную голову в туман. Когда Каунель снова начала говорить о горячем затылке, он зарычал на нее, словно во всех бедах виноват именно затылок. «Опять?» — спросил он. «Ты говорила, что горит перед тем, как это магическое полчище из воды вылезло». Слева от Каунель возник призрак с оторванной нижней челюстью и протянул к ней крючковатые лапы. Она дернула ухом и, даже не взглянув, с разворота рассекла его пополам. Туловище развалилось, эльфийка невозмутимо продолжила. «По-моему, на этих тварей затылок горел еще в море, когда на дельфинах плыли». Тианарт обернулся к эльфийке. «Вы плыли на дельфинах?» — удивился он. Каунель механически кивнула и проговорила. «Угу, но тогда он горел не так». «А как?» — съязвил ворк, пиная очередного призрака. Выбросив руку с мечом назад, эльфийка дернула им, как рычагом, послышался треск. Из-за спины вывалилась верхняя половина скелета и рухнула под ноги Тианарду. Ноги призрака сделали несколько шагов и свалились у расщелины. Человек оттолкнул Каунель в сторону. Та возмущенно вскрикнула, но Тианард быстро выпустил две стрелы мимо нее. Снова раздался хруст и стук черепушки о камни. «Благодарить не стоит?» — спросила эльфийка с ухмылкой. — Мы же знаем, что именно ты спасал. Тианарт улыбнулся той добродушной улыбкой, которая должна настораживать. Глупец не увидит в ней ничего опасного, но знающий поймет, что под простоватым выражением скрывается хитрость и сила, а улыбка — лучшая маскировка. — Так что там с затылком? — спросил человек, целясь в очередного призрака. Земля загудела, по каменной поверхности плато покатились не сильные, но ощутимые толчки, какие бывают, когда движется что-то большое и тяжелое. Каунель обернулась к лесу и вгляделась в выжженную огнетроллями полосу. Пока никого не видно, даже ее ночное зрение показывает лишь деревья и кусты, но в воздухе тревога и напряжение. Шум битвы ослаб. Призраки и хранители все еще сражаются, но гном, гоблин и огр все чаще косятся в лес. Туман немного отполз к воде, оставив на обрыве толпу скелетов с перекошенными мордами. Чуть в стороне каменный тролль мучается, переставляя белые камни то так, то эдак. Эльфийка безнадежно посмотрела на Тианарда и кивнула на лес. «С затылком?» — произнесла она. «Сейчас сам увидишь». Вдалеке, где-то в самом начале выжженной полосы, появилось что-то горящее. Оно медленно движется к плато, поднимая клубы дыма, заметные даже в темноте. «А я уж надеялся поскорее закончить с этими тварями», — зарычал ворк. «Надоело уже. Очень надоело». «Да», — сказала Серая, глядя в темноту. «Мне тоже». Они оба зло посмотрели на Тианарда. Тот развел руками, мол, ни при чем, и вообще мимо проходил. Притихшая была битва с призраками, возобновилась с удвоенной силой, словно твари почувствовали поддержку, хотя никому не известно, на чьей стороне дрянь, что движется через лес. Из поредевшего тумана вновь полетели капли зелени, конечности. Время от времени выкатывается то гном, то гоблин. Слышно, как орет заклинание Мелкинт и хлопает крыльями гарпия. Тианарт выпустил пару стрел в скелета, который возник из воздуха между ним и лесом. Скелет недоуменно посмотрел на живот, который прежде соединял верх и низ. Теперь там две стрелы и трещина длиной в палец. Он поднял на человека пустые глазницы и с грохотом сложился пополам. Арбалетчик прищурился, пытаясь разобрать, что за новая огненная гадость движется на них. Отбиваясь от скелетов, которые волной вывалились из-за края обрыва, ворк и эльфийка приблизились к Теонардо. «Что-то мне подсказывает», — прорычал Лотар, пробив кулаком грудную клетку призрака. «Наш человеческий друг знает, в чем дело». Перед эльфийкой возник высоченный призрак с винтовыми рогами. Он взревел и ринулся на нее. Каунель подпрыгнула и кувыркнулась в воздухе. Она приземлилась прямо у него за спиной. Призрак не успел остановиться и налетел на пустое место. Эльфийка грациозно взмахнула клинком и круговым движением обрушила удар на скелета. Его рассекло до пояса. В таком виде он, шатаясь, поплелся куда-то в сторону. «Наверняка долги идут забирать», — бросила Серая, отводя правую руку с мечом влево. Воспользовавшись небольшой передышкой, пока Теонард и Лотар отбиваются, она глянула в сторону тролля. Тот все еще разбирается с порядком камней. Эльфийка разочарованно вздохнула и окинула взором побоище. По всему обрыву разбросаны конечности и кости. В лужах слизи валяются светящиеся зеленью черепа. Думать о возможных потерях со своей стороны ей не хотелось и втайне надеялась, что все живы. «А тебе?» — проговорила Каунель, отрубая голову скелета возле ворга. «Наверное, в самый раз такое побоище. Ты ведь ешь мертвых?» Лотар даже голову скелета уронил. «Я же не призраков ем и не падаль», — проговорил он обиженно. «Мертвяк должен быть живым». Эльфийка странно посмотрела на него. «Даже спрашивать не хочу, как это может быть?» — сообщила она, уворачиваясь от стрелы Теонарда, который выпустил заряд в призрака за ее спиной. Огненная глыба в лесу стала больше, уже можно различить руки, ноги и голову с клыкастой пастью. Челюсть настолько широкая, что может вместить ворга и человека одновременно. Еще и место останется. Остроконечные скулы торчат в стороны, носа нет, лишь две дырки, из которых видно пламя. На лбу рог, видимо, знак отличия, хотя такую массу трудно не заметить. Теонард бросил короткий взгляд на тварь и проговорил виновато: «Ну вот, вожак пожаловал,